За столом у окна стоял щупловатый человек в пиджаке. Он ждал. Рыбак остановился у порога, подумав, не тот ли это полицай, следователь, о котором говорил староста. «Фамилия!» — гаркнул человек. Он был явно рассержен чем-то, его немолодое личико недобро хмурилось, взгляд из-под лобья жестко ощупывал арестант. «Рыбак!» — подумав, сказал арестант. «Год рождения, 916-й. Где родился? Под Гомелем». Следователь отошел от окна, сел в кресло. Держал он себя настороженно и энергично, но вроде не так угрожающе, как это показалось рыбаку вначале. «Садись». Рыбак сделал три шага и осторожно опустился на скрипучий венский стульчик напротив стола. «Жить хочешь?» Странный этот вопрос своей неожиданностью несколько снял напряжение. Рыбаку даже послышалось в нем что-то от шутки, и он неловко пошевелился на стуле. «Ну, кому ж жить не хочется, конечно». Однако следователь, кажется, был далек от того, чтобы шутить. И в прежнем темпе продолжал сыпать вопросами. «Так, куда шли?» Энергичная постановка вопросов, наверное, требовала такого же темпа и в ответах, но рыбак опасался прозевать какой-либо подвох в словах следователя и несколько медлил. «Шли за продуктами. Надо было пополнить припасы», — сказал он и подумал. «Черт с ним. Кто не знает, что партизаны тоже едят? Какая тут может быть тайна? Так, хорошо, проверим. Куда шли?» Было видно, как следователь напрягся за столом, пристально вглядываясь в малейшие изменения в лице пленника. Рыбак, однако, разгладил на колени полу-полушубка, поскреб там какое-то пятнышко, он старался отвечать обдуманно. «Так это, на хутор шли, а он вдруг оказался спаленный. Ну, пошел, куда глаза глядят. Какой хутор сожжен? Ну, тот Кульгаев или как его, который под лесом. Верно, Кульгаев сожжен. Немцы сожгли, а Кульгаи и все кульганята расстреляны. Слава богу, не придется взять грех на душу», — с облегчением подумал рыбак. «Как оказались в лесинах? Обыкновенно. Набрели ночью, ну и зашли к старости». «Так, так, понятно», — соображая что-то, прикинул следователь. «Значит, шли к старости. Нет, почему? Шли на хутор, я ж сказал». «На хутор». «Понятно. А кто командир банды?» — вдруг спросил следователь, и полный внимания замер, вперив в него жесткий, все замечающий взгляд. Рыбак подумал, что тут ж можно солгать. Пусть проверит, разве что Сотников. «Командир отряда, ну, этот, Дубовой». «Дубовой?» — почему-то удивился следователь. Рыбак продолжительным взглядом уставился в его глаза, но не за тем, чтобы уверить следователя в правдивости своей лжи. Важно было понять, верит ему или нет. «Про хвост. Уж с Дубовым снюхался, так я и знал. Осенью не взяли, и вот, пожалуйста». Рыбак не понял, кого он имеет в виду. «Старосту? Ну, как же тогда? Видно, он здесь что-то напутал». Однако размышлять было некогда. Портнов стремительно продолжал допрос. «Где отряд?» «В лесу». Тут уж он ответил без малейшей задержки и прямо и безгрешно посмотрел в холодно настороженные глаза следователя. Пусть уверится в его абсолютной правдивости. «В Борковском?» «Ну?» «Дураки они, что ли, сидеть в Борковском лесу, который, хотя и большой, но после взрыва моста на Ислянке обложен с четырех сторон. Хватит того, что там осталась группа этого Дубового. Остатки же их отряда перебрались за 16 километров на горелое болото». «Сколько человек в отряде?» 30. «Врешь. У нас есть сведения, что больше». Рыбак снисходительно улыбнулся. Он почувствовал надобность продемонстрировать легкое пренебрежение к неосведомленности следователя. «Было больше, а сейчас 30. Знаете, бои, потери». Следователь впервые за время допроса довольно поерзал в кресле. «Что, пощипали наши ребята? То-то же. Скоро пух перо полетит от вас всех».